Верующих встречал. У меня обе бабушки верующие, но они не ходят на комсомольские собрания, а ходят одна в церковь, другая в синагогу. А я выступаю на собраниях, — сказала она с вызовом, — и в партию вступлю. Потому что иначе научной карьеры не сделать. Для карьеры я выступаю на собраниях и хвалю советскую власть. Хотя на самом деле я ее ненавижу. Именно за то, что всякого человека, который хочет чего-то достичь, она заставляет себя хвалить. Может, ты на меня донесешь? Я сказал, что если бы она думала, что я могу донести, то вряд ли была бы со мной столь откровенна. Но все-таки я не очень понимаю, как одно совмещается с другим. Ты считаешь, я должна быть чем-то обязана комсомольскому билету? Мне кажется, чему-то одному все же должна быть обязана, или билету, или кресту. Я не считаю точным рассуждение знаменитого антиутописта о двойном сознании. По-моему, в советских людях разные взаимоисключающие сознания существовали перемешанными, как одно. А у Нины сознание было точно по Оруэллу разделено на две половины. В этом она была своеобразным первопроходцем. Лет 15 спустя партийные совместители, которые, вступая в КПСС, клялись бороться с религией и тут же принимали крещение, обязывавшее их нести и проповедовать Слово Божье, стали попадаться на каждом шагу, а потом и вовсе толпами ринулись в церковь. Но тогда, в конце 50-х, Нина была еще редким экземпляром. Незадолго до того я спросил, зачем она поехала на Целину. Ведь как студентка последнего курса была вовсе не обязана. Причина оказалась простой. Нина с первого класса не знала никаких развлечений и увлечений, кроме учебы. Ни разу ни в кого не влюбилась, и это стало ее смущать. Раз она не испытывает никому никакого влечения, значит, в ней чего-то не хватает. В 22 года ее стало тяготить сознание, что она все еще девушка. Не имея под рукой никого, кто мог бы ей помочь лишиться этого недостатка и узнать, как это делается, она отправилась на Целину и из числа возможных претендентов выбрала меня в качестве наиболее, предположительно, опытного. Я охотно ей поспособствовал, но выяснилось, что ни при этом, ни после этого она никаких особенных чувств не испытала. У нас сложились очень странные отношения. У нее был тот вид ума, который называется аналитическим, а чувств, казалось, не было никаких. Все, что видела в жизни, она воспринимала только головой и пыталась анализировать. Явления природы, книги, движение души, поведение разных людей и собственные ощущения. Мне все время казалось, что она смотрит на меня, как на подопытного таракана, пытается подвергнуть логическому анализу все, что я говорю или делаю, и при этом во всем видит какой-то потаенный смысл. Такой способ мышления свойствен писателю. Но в сочетании с чувством, интуицией, романтическими всплесками, а у нее была сплошная математика. Мы с ней общались на Целине, и некоторое время после возвращения в Москву она классифицировала все свои ощущения и охотно делилась со мной выводами. Из анализа выходило, что она меня, конечно, не любит и сомневается, что любовные чувства существуют на самом деле, они есть выдумка экзальтированных людей. Вникая в мои тексты, она находила, что они поверхностны и не смешны. По-настоящему ценила Олега Чухонцева, которого считала очень изысканным, и не в пример мне, с большим и тонким чувством юмора. Я не совсем понимал, что в таком случае ее влечет ко мне. Через некоторое время Нина открылась мне как антисемитка. Я услышал от нее, что евреи — люди часто способные, но не талантливые. Евреями, по ее понятию, были носители любого процента еврейской крови. И если у меня мама еврейка, значит, я еврей. Был бы папа — все равно был бы евреем. Был бы дедушка или бабушка — все равно был бы евреем. До прадедушек мы не дошли. Я и на это не обижался, хотя возражал, что если так уж обязательно причислять меня к какой-то одной национальности, я все-таки больше русский, чем еврей или серб. Несмотря на все ее насмешки, наша связь продолжалась еще несколько месяцев. В Москве мы ходили в театры и на художественные выставки. Первый раз именно с ней я увидел картины абстракционистов, которых она была большой поклонницей. и товарищ Саватеев. На Целине я о своих семейных обстоятельствах мало думал, а вернулся, и они предстали передо мной в образе жены Валентины с большим животом и распухшими губами. Мои достойные Чонкина надежды на то, что за время моего отсутствия ситуация как-нибудь сама по себе рассосется, не оправдались, и жизнь обещала превратиться в полный кошмар. На том же личном пространстве, что занимали мы с Валентиной, нам и вдвоем повернуться было негде, а через полтора месяца нас станет трое и потом четверо, когда для ухода за ребенком прибудет из Мстеры теща Марья Ивановна. Жаловаться не на кого. Я сам, как будто нечистый меня подстрекал, громоздил себе препятствия одно за другим и все сделал, чтобы они оказались непреодолимыми. Но и в этих условиях продолжал свой сизифов труд. Засел за прозу в надежде переложить на бумагу привезенный из Казахстана готовый сюжет. Казалось, столько живых впечатлений, только сесть и записать все, как было. Сборы, эшелон, приключения в дороге, прибытие на место, житье в клубе, затем в дырявой палатке, когда шли бесконечные дожди, а потом выпал снег, работа на копнителе, прыжки в солому, литературные споры, студенческие песни, юношеские романы. Одного из наших студентов звали Слава Саватеев. Он был тихий, скромный, невзрачный, туповатый и упитанный уволень деревенской наружности. Он бы и не стоил упоминания, если бы не карьера, типично советская, которую он сделал позднее. Осенью, когда было уже довольно холодно, нас, меня, Чухонцева и Славу, послали на речку Ишим за водой для бани. Дали нам двух валов, запряженных в телегу, на которой стояла большая бочка литров на 200-300, а то и на все 500. Поскольку из всех студентов обращаться с валами умел только я, мне пришлось ими и управлять. До реки доехали благополучно. Нашли пологий берег, спустились. Я остановил валов, когда они зашли по колено в воду. Мы стали черпаком набирать воду в бочку, когда валы, чего-то испугавшись, пошли дальше и, достигши соответственной глубины, поплыли вперед к другому берегу. Речка в этом месте была не широкая, 10 метров, не больше, но глубокая, и противоположный берег крутой. Тяжелая телега сразу пошла вниз и наполовину затонула. А еще практически пустая бочка с нее сорвалась, бодро поплыла вниз по течению, а мы все трое, как были в одежде, попадали в воду. Валы доплыли до противоположного берега, уткнулись в него и, не в силах выбраться, тупо перебирали ногами, и ясно было, что если их не развернуть, они просто утонут. Мы с Чухонцевым поплыли за валами и долго с ними боролись, пока не удалось как-то развернуть их и вывести на пологий берег, с которого и началось наше приключение. Потом как-то поймали бочку, опять водрузили ее на телегу, опять загнали валов в реку. И снова все повторилось. Валы поплыли к другому берегу, мы за ними. Опять ловили бочку и ставили на телегу. И пока мы с Чухонцевым все это делали, промокший до нитки Слава бегал по берегу, трясся от холода и без конца повторял: «Ой, теперь у меня будет воспаление легких». Прошло 15 лет, я был уже диссидентом, когда в литературной газете прочел отчет о каком-то важном заседании в Союзе писателей СССР. Отчет заканчивался сообщением, что на заседании присутствовали, перечислялись Союз писательские секретари и товарищ Саватеев. Без товарища Саватеева уже не только заседания не проходили, но и вообще советская литература не могла существовать. Огонь с неба. Вернувшись в Москву, сразу же засел за повесть. Пытался воспроизвести на бумаге то, что видел на Целине. Напрасные усилия. Любая сцена, изображенная на бумаге, становится скучной, неинтересной, фразы неуклюжие, бездарные. И что же я сделал? Я решил, что повторю свой стихотворный опыт. Буду писать каждый день так много, как смогу. Пусть плохо, пусть бездарно, но буду писать, писать, писать, пока... Пока что? Пока не сверкнет, не проблеснет какая-то, а какая искра.